а бой дубинок постепенно приближался. Брум, брум, брум, брум. Туда же, куда отходили и мы с Миком, постепенно начали пятиться и все остальные арестанты, которые не участвовали в драке, тоже прочь от фаланги тюремных карателей, и тоже к пространству за сетчатыми воротами. И я вскоре встретил закономерный вопрос во взгляде отходивших напарников. Если они и видели за воротами решетки, то явно не понимали, что я планирую с ними делать. Блин, да прямо под носом же у всех. Я, в свою очередь, крикнул этот вопрос на ухо Мику. «Чё делать-то? Не ссы, братишка!» Тот крикнул в ответ, не оборачиваясь, и продолжая внимательно следить за нестройными рядами арестантов. «Это еще не все. Сейчас искорка ход сделает. Брум, брум, брум, брум». Уцелевшие ряды бойцов сомкнулись плотнее и подняли оружие. Брум, брум, брум, брум. А барабанный бой дубинок был все ближе и ближе. Брум, брум, брум, бру. А-а-а-ха. Грянувший со всех сторон эротичный вздох оглушил не хуже сигнала тревоги. И почти утопил за собой стук дубинок и щитов. О, да-а-а, да-а, пора. Миг в это время снова рявкнул мне на ухо и толкнул в сторону решетки. Не зевай. За миг до того, как он пихнул меня еще сильнее, я все-таки тоже поднял взгляд туда же, куда сейчас смотрели все те, кто оставался в сознании. Ведь кроме звуков мощные тюремные динамики, искра, очевидно, взломав местную сеть, запустила еще и изображение на то самое старое табло. Его крупные пиксели, конечно, не были рассчитаны на кинотрансляцию, но внимание ошарашенных арестантов плотно приковало к себе даже такая, покрытая крупными квадратиками фигура какой-то силиконовой красотки, сладострастно стонущая и извивающаяся в могучих объятиях не попавшего в кадр партнера. «О, да, о, да, о, да-а-а!» И теперь уже Хадид чуть не ответил ударом на то, когда Ратмир потянул его за плечо к решетке, которую я уже безуспешно пытался сдвинуть с места под оглушительные ахи и вздохи. Ведь открыв рот, зекистанец уставился на пиксельные трясущиеся прелести, как и все остальные. Однако, в этом случае выдержка ветерана однозначно оказалась сильнее, и после дружеского подзатыльника, бородач все-таки тоже захромал в сторону потенциального выхода. Теперь если кто-то и ронял взгляд на мою возню со входом в канализацию, то явно даже не пытался понять, что вообще происходит и какого хрена я вдруг вцепился в эту ржавую железяку посреди такой увлекательной трансляции. Покрытая квадратиками красотка сейчас была куда более важным зрелищем. Настолько, что те, кто стоял позади ворот, тут же торопливо их обошли, и вскоре уже все мирные арестанты стояли ко мне спиной. Ох, а-а-о, о, да, да, брум-брум, брум. Барабанный бой дубинок было слышно только между этими громогласными стонами, но, прервавшись всего на несколько секунд, он, тем не менее, явно продолжил свой мерный грохот. К бойцам тюремного спецназа табло было развернуто тыльной стороной. «Ну-ка, пацан, в сторону!» Ратмир отпихнул меня от решетки плечом и тут же вцепился в нее обеими пятернями. Хэк! Поднатужившись, он почти сразу сумел сдвинуть ее с места. И когда Хадид подскочил к ржавой железяке с другой стороны, они вместе поволокли ее в сторону, постепенно открывая смрадный темный проход. А да, брум, а ох, брум, о, да, а, бдув. Оглянувшись на новый звук, я заметил, что две стены людей, наконец-то, столкнулись. Как раз в тот момент, когда силиконовая красотка достигла пика своего явно фальшивого удовольствия, напрыгивая на щиты ногами вперед, зекистанцы и зекистанцы тут же принимались нагружать охрану ударами своего оружия, по шлемам и прикрытым доспехами плечам. Кто-то пытался вырвать щиты или сорвать шлемы, кто-то бросился охранникам под ноги, пытаясь повалить их подсечкой, а тюремщики, в свою очередь, начали раздавать хлесткие удары по всем, до кого дотягивались, и из толпы во все стороны вновь полетели брызги крови, хриплые вопли и яростные крики, перемежавшиеся все теми же сладострастными стонами дрожащие от удовольствия девчонки. «О, детка, да, давай, МВА, хрясь, хрум, брум, давай, еще». «Еще, хватит!» Миг своим криком остановил продвижение решетки, когда проход показался ему достаточно широким. «Лезьте! Закройте обратно!» «Да, детка, войди в меня!» Я спрыгнул в темную дыру первым, и тут же оказался по колено в мерзкой жиже, запах которой шибанул в нос не хуже иного кулака. «Да, еще!» Следом в жижу плюхнулся Хадид, а я в это время зажег экран своей мобилки, чтобы хоть как-то разглядеть предстоящий подземный путь. «Какой у тебя огромный!» Последним в дыру еле пролез хрипящий от натуги Ратмир, обдирая остальные края остатки тюремной робы, и, встав на ноги, тут же принялся тянуть решетку обратно с помощью Мика. «О, да, туда!» Когда край решетки грохнул над нами, вставая на место, Мик указал нужное направление из двух. «Там дальше сами разберетесь. А как мы в этом говне на улице выйдем?» Зажимая одной рукой нос, Хадид махнул другой байкеру за Мик до того, как тот с тревогой оглянулся на драку охраны и уцелевших бандитов. И Мик все так уделил нам еще пару секунд, прежде чем скрыться из вида. «Связь есть, решите». Он кивнул на раскладушку в моих руках. «Только быстрее, пока шлюзы закрыты». «Хех, Билет». Кажется, ответ не вполне устроил зикистанца. Но предъявлять дальнейшие претензии уже было некому. Плюхнув вонючей жижей под ногами, Ратмир, в свою очередь, шагнул ближе ко мне и заглянул через плечо туда, куда распространялся свет от мобилки. «Ну что, дети подземелья?» Казалось, тошнотворный смрад канализации ему совсем не мешал. Ветеран, в отличие от нас с бородачом, спокойно дышал полной грудью. «Вперед, на свободу с грязной совестью». Глава 12. Разумный хаос. Низкий тоннель, по которому мне с Хадидом приходилось пробираться, согнувшись в три погибели, а Ратмиру, чуть ли не на четвереньках, кончился примерно через минуту после того, как уровень зловонной жижи у нас под ногами начал ощутимо расти. «Шлюзы открыли», — угрюмо прокомментировал это событие ветеран. «В отличие от нас с зикистанцем, он мог говорить, нам же с бородачом пришлось бы для этого убрать от рта руки, закрывающие его и нос воротом и рукавами, и непременно при этом блевануть, хотя и это помогало все хуже». И примерно за несколько секунд до того, как слабый свет от экрана раскладушки выхватил из тьмы проход в широкий коллектор с лестницей, я был уже готов выдать наружу остатки ликиумного завтрака. В коллекторе запах был не намного лучше, но наблюдалось легкое движение воздуха, подсказавшее нам направление к выходу. «Там воняет меньше», — Ратмир озвучил этот вывод после того, как мы торопливо поднялись по узкой лестнице на борт наполняющегося бассейна со сточными водами, и указал в один из двух тоннелей, расходящихся в стороны от верхнего края этих ступенек. За это время потоки коричнево-серой дряни, наполненные отвратительными комками, поднялись до потолка того лаза, из которого мы только что выбрались. «Смотри-ка, точно севера время рассчитали». Ветеран выдал очередной угрюмый комментарий, глядя на то, как тоннель, ведущий под тюремный двор, в итоге полностью скрылся под этой мутной поверхностью, и оглянулся на меня. «А тебе же еще обратно надо?» «Да, меня пока что хватило только на то, чтобы отмахнуться от него рукой с мобилкой, и тут же побежать следом за Хадидом, который, выпучив глаза и забормотав какие-то зикистанские ругательства сквозь одежду, рванул в указанную сторону вперед всех, навстречу свежему воздуху. Поэтому он же первым и обнаружил еще одну лестницу, метров через 50. Вбитые в кирпичную кладку скобы поднимались к основанию круглого люка, и оттуда долетал уже не только свежий прохладный сквозняк, но и слабый уличный шум. «Щито, кто первый?» Перенеся взгляд со скоб на нас с Ратмиром, а потом на наши ноги, по колено измазанные в нечистотах, Хадид сам дал ответ на свой вопрос. «Я». И только когда мне пришлось лезть вторым, я понял, почему он вдруг так поспешил. Но уже не оставалось ничего другого, кроме как лезть следом, хватаясь за скобы, на которые только что наступали его ноги, точно так же вымазанные в тюремном дерьме. И если я еще мог выбирать участки почище, прежде чем подтянуться за них дальше и выше, то Ратмиру досталась уже дважды истоптанная лестница. Стоически вздохнув, ветеран, тем не менее, спокойно полез вверх третьим. «Брали мы как-то один укреп под понести», — послышалось чуть ниже меня, когда зикистанец был уже почти у люка. По земле было совсем никак, роту почти положили почем зря, и автоматонов наземных, месячную норму на куски, а потом старый слив нашли в треть версты южнее, и примерно вот так же пришлось пробираться, только почти по горло, но зато вылезли прямо в тылу у этих духов бородатых. К счастью, бородач уже не слышал этой военной истории об одном из поражений восстания его малой родины. Чуть приподняв люк, он в это время уже выглядывал наружу. «Хех, жопа какая-то, отлично». Упираясь спиной в край лаза, Хадид напрягся, крякнул и сдвинул люк в сторону обеими руками. «Эн, никого тут». Выбравшись следом, я обнаружил вокруг нас типичный ротенбургский двор-колодец, участок 10×10, окруженный старыми желтыми стенами с давно поплывшей от влажного климата штукатуркой, без машин и людей. только куча строительного мусора возле единственной заколоченной двери, и темные грязные окна, которые начинались лишь со второго этажа этих старых стен. Типичный центральный двор, когда-то служивший живущей тут прислуге местом для прогулок, посиделок и каких-нибудь пастерушек подальше от барских глаз, а теперь никому не нужный, с тех пор, как нижние этажи были отданы под конторы и лабазы, выходящие фасадами на проходные улицы. Именно шум этих улиц мы и слышали, едва долетающий через крышу окружавших нас зданий. И как отсюда? Показавшаяся из люка голова Ратмира оглядела оцаревшие стены и остановила взгляд на заколоченном проходе. Понятно. Прежде чем вылезти на уровень земли, он глянул вниз, да еще и по колено в дерьме. Говори за себя. Я достал из-за пазухи свернутую ликиумную одежду. И, прежде чем сменить изгвозданные арестантские штаны на форменные брюки, пожертвовал галстук на то, чтобы оттереть ботинки, изнутри и снаружи. Бочка, Тимаджан, Хадида, казалось, совершенно не волновал тот факт, что снизу почти по пояс он был заляпан дерьмом, а сверху, кровью и пылью спортплощадки. Зикистанец глубоко вздохнул воздух свободы и улыбнулся мне в ответ. Братуха от души, конечн. Я уще не думал, что вылезу. Смотри обратно не заиграй. Я торопливо оттер остатком галстука руку и протянул ему. Теперь точно в расчете, бородач охотно хлопнул по ней своей смуглой пятерней. Каниш, еси щито, ты сразу званы пиши. Мине, отецу, баратьям, усю щито надо для тебя сделаем. И вместе с этим звонким хлопком в моей голове вдруг зажглась лампочка с новой идеей. Вообще-то уже сейчас надо, если уж предлагаешь. У тебя племяш еще в доставке работает, Марат, кажется, да, не знаю, можем позвонить. Каниш, Хадид кивнул на раскладушку и широко улыбнулся. Но если жрать хочешь, то лучше поехали со мной. Там ты бы отец сейчас такой шашлик намастырит, пальцы откусишь. Зикистанец покосился на Ратмира, который в это время пытался очистить штаны жухлой травой, и добавил чуть тише. Ток давай без этот корещ твой, сам понимаешь, там таких не любит. А я тоже шашлык не люблю, угрюмо буркнул ветеран, не оборачиваясь. Разогнувшись, он бросил затею с травой и принялся придирчиво рассматривать хлипкие доски на двери, ведущие внутрь одного из корпусов. «В зубах застревает ваш шашлык. Не, давай в другой раз, Хадид». Я отвлек недобрый взгляд бородача от спины ветерана. «Мне от Марада кое-чего другое надо. Номер помнишь, Каниш?» Я протянул Хадиду раскладушку. «Потом дай мне с ним поговорить, как свои вопросы решишь». «Хорошо, Каниш. Пока зикистанец, судя по тем словам, которые не имели перевода на его язык, обсуждал с родственниками условия своей дальнейшей экстракции, я шагнул к Ратмиру. Теперь мы, практически, на свободе. Но убивать он меня, вроде бы как не собирался и не собирается до сих пор, но близко пока лучше не подходить. Сможешь открыть?» Я кивнул на заколоченную дверь. «Легко. Там, наверное, какая-то контора внутри, или магаз, лишь бы не околоток». Здоровяк глянул наверх, хотя тогда решетки и на втором этаже были бы. Он повертел головой, глянул под ноги и, похоже, сориентировался, вспомнив направление нашего движения под землей, через дорогу от шашек, чуть севернее, Детобоярская. При этом он указал на дверь, видимо, имея в виду название улицы, на которую за ней выходил фасад этого корпуса, и, наконец, оглянулся. «А тебе теперь куда?» «Лишайный проспект, дом 4». Четвертый этаж, западное крыло, с видом на Чухонский вокзал. Это на другой стороне Гневы, Ратмир заинтересованно приподнял бровь. Там центральное здание семерки рядом. Из огня в полымя решил сигануть, для меня это было новостью, но вполне ожидаемой. Нет, но, значит, адрес точно правильный. Ветеран хмыкнул, сохранив на лице выражение заинтересованности. Это там твоего братца черные держат, угу. Я подождал реакции, но Ратмир, кажется, в свою очередь, молча ждал продолжения от меня, и я продолжил. Хочу сломать им игру, и всем остальным, которые думают, что могут меня использовать. Ветеран перестал улыбаться, и тревожно нахмурился. Всем остальным, один уже вместил четырех. Как раз тогда, когда я слушал Хангу. Ох, пацан, Ратмир схватил себя за лоб и потом со вздохом напряженно потер глаза. Пока что ни хрена у тебя не получается, как посмотрю, может... «Теперь расскажешь больше?» Я оглянулся на Хадида, который продолжал разговаривать со своими родственниками. «Пока все равно ждем. Ты слышишь за завесой четыре голоса?» «Да, не знаю, каких, но, наверняка, разных». Я кивнул. И теперь эти существа, они как-то вселились в разум моего однокурсника. Ох, пацан, ветеран снова покачал головой и потер нахмуренный лоб. И теперь у тебя нет другого выхода, кроме как подставить их под белого зверя. Да, иначе эти твари начнут жрать силы твоих приятелей, одного за другим. Вот значит как, ну, допустим. Я снова кивнул. Допустим. Да не допустим, а придется. Ратмир неожиданно рыкнул так, что даже на короткий миг привлек внимание зекистанца. Пророчество – это не гороскоп и не инструкция к действию, на которую можно просто так взять и забить. Я это понимаю. Да ни хрена ты не понимаешь. Ветеран нахмурился еще сильнее и сжал кулаки, вынудив меня отступить на шаг. Но кулаки все-таки разжались. Да не ссы, бесполезно тебя мочить, пацан, говорил же. Боец снова отвернулся к двери. Семь крыс так и так погибнут, и кровавое солнце теперь взойдет, что бы это ни значило, а семерка одна ни хрена не сможет с этим поделать, чтобы они там о себе не думали. Вечно хотят чужими руками жар загрести. Убедившись в том, что он действительно не собирается предпринимать каких-либо агрессивных действий, я снова приблизился. А что за белый зверь? Да хрен его знает. Ратмир пожал плечами вполне искренне. Сам поймешь, когда припрет. А эти голоса, что ты о них знаешь? Ветеран снова взглянул на меня своим фирменным угрюмым взглядом. Ничего хорошего, это и я могу сказать. А еще, Ратмир вздохнул и, задумчиво погуляв взглядом по верхним этажам, вернул его на меня. Физику учил? Ну, не то чтобы. Знаешь, что материя и энергия – это, по сути, одно и то же. Ты имеешь в виду? Я припомнил соответствующие статьи из детских энциклопедий. Атомы, ну, электроны там, всякие, протоны, Е равно МЦ в квадрате. Типа того, здоровяк слегка хмыкнул. Из электронов и всяких там протонов, как ты говоришь, состоят упорядоченные миры, такие как наш. А мир тех голосов не организован в материю. Там нет ни звезд, ни планет, ни даже космической пыли. Это чистая, свободная энергия, которая так и не сжалась до частиц. Чистый, настоящий хаос. Там никогда не было того, что яйцеголовые называют большим взрывом. Там никогда. Ратмир на пару секунд задумался и кивнул собственным мыслям. Там никогда не шло время. У нас в запасе вечность. Понаблюдав за моей реакцией на свои слова, здоровяк снова усмехнулся. Не пытайся понять, пацан, наш мозг на это не заточен. Это типа как, я припомнил разговор с Ульяной, нельзя понять больше трех измерений. Ратмир снова удивленно приподнял бровь и с улыбкой кивнул. Примерно так. Он вновь на пару секунд задумался и продолжил. Но это не значит, что только упорядоченная вселенная способна породить сознание и начать исследовать саму себя так, как это делаем мы. Хаос тоже на это способен. От идеи о том, что человеческое сознание – инструмент, с помощью которого Вселенная познает саму себя, я немного завис. Повторяю, не пытайся понять. Ратмир помахал передо мной рукой, отвлекая от задумчивости. Просто прими к сведению природу этих твоих голосов. И в чем она? В том, что это сознание, которое сформировалось не на нервной системе, как у нас, атомах, сплоченных в живые клетки и так далее, и даже не на чипах и электронных платах, как мозги роботов и компьютеров. Это сознание, которое в ходе своей собственной эволюции обрела чистая энергия, разумный хаос. Здоровяк чуть подождал, словно желая убедиться в том, что понимание меня еще не покинуло. Покрутив в воздухе рукой, я показал ему, что, по крайней мере, хочу продолжения. Тот кивнул. Так вот, как и упорядоченная материя, то есть энергия, хаос тоже всегда ищет способ для экспансии, для расширения, для превращения в себя того, что им еще не стало. Атомы постоянно вступают в реакцию с другими, поглощая чистую энергию извне. Хаос постоянно их расщепляет, распределяя эту энергию по себе, вовне. Теперь уже я схватился за голову. Погоди, но, если в нашем мире есть типа просто энергия, не в виде атомов, ну там, свет, например, или тепло, то почему в том мире с хаосом совсем нет атомов? Ты же сам сказал. Вот именно. Поэтому он и стремится вовне, за завесу. Как только кто-то открывает такую возможность из своего упорядоченного мира. Кажется, Ульяна говорила что-то про то, что портал может работать в обе стороны от завесы. То есть, все услышанное ранее, наконец-то стало раскладываться в моей голове по нужным полкам. То есть, когда аристы шастают за эту самую завесу за энергией для своих фокусов, они черпают ее у этого самого хаоса, о котором ты говоришь, у мира, в котором нет ничего, кроме энергии. кроме разумной энергии, и наоборот», — кивнул Ратмир, глядя мне прямо в глаза. «Когда этот разум находит таких, как ты, он пытается забрать свое обратно, с процентами. Пытается, то есть все-таки, это не предрешено», — ветеран снова кивнул, продолжая неотрывно смотреть на меня, «потому что ему мешают такие, как я». Я припомнил его рапорт в тот момент, когда мы дрались в кампусе. «Такие, как ты, посвященные», — боец как-то грустно улыбнулся. «Название не имеет значения, пацан. В разные времена нам давали разные имена. Приораты, тамплиеры, катары, иллюминаты, даже, почему-то, масоны. Есть и более древние имена, но на языках, звуки которых трудно воспроизвести с нашей фонетикой. Однако суть всегда была одна». Ратмир снова подождал моей реакции и, заметив, что я весь обратился вслух, продолжил: «Те, кто ставит свои желания выше остального мира, постоянно пытаются возвыситься за чужой счет. За счет контакта с хаосом это легче всего. Это и сейчас остается легче всего. Это ты про Ариста, про них, да, а ты, то есть вы, а мы ставим существование мироздания выше личных мотивов». Ветеран пожал плечами: «И пытаемся остановить проникновение хаоса в наш мир». После этих слов Ратмир снова нахмурился. «Только в этот раз я опоздал, и ты уже пустил его к нам за завесу, но, судя по пророчеству, это же можно как-то исправить». «Можно. Для этого тебе нужно найти этого самого белого зверя. Вот только потом все равно». Слушай, Хадид внезапно ворвался в наш диалог, прижав трубку микрофоном к груди. «Ты кого там Зуэром назвал, успокойся». Ратмир недовольно поморщился и махнул на зекистанца рукой. «Ты ж не белый. И чё, сверкая гневным взглядом, бородач подступил ближе. «Раз он снова стал таким смелым, значит, его кунаки скоро будут тут. Хадид, брат, я торопливо встал между своими напарниками по побегу. Марат там на связи?» «А?» Зекистанец перевел на меня гневный взгляд, который все-таки быстро смягчился. «Ага, ща позову, погады». Подняв трубку и сказав в нее пару фраз по-зекистански, бородач протянул ее мне. «На суазе». Я взял мобилку. «Алло, Марат, а, Тимаджан?» Из трубки послышался знакомый ломкий голос одного из многочисленных внуков Ашмида. Насколько я помнил, в отличие от остальных, этот парень пока что пытался зарабатывать на жизнь относительно честным путем. «Салам, Марат, ты еду еще доставляешь?» «Ага, а чё?» «Слушай, Марат, выручай». Я поймал заинтересованный взгляд Ратмира и улыбнулся. «Мне нужна твоя одежда и мотороллер». Глава 13. Таков путь. Марат обещал приехать на нужную набережную минут через 10-15. Транспорт, конечно, тоже не по погоде, но автомобильные права молодому зекистанцу были еще не положены по возрасту, и тот отказывался нарушать закон так же, как его родственники, которые постоянно рассекали по городу без документов, ни на себя, ни на те машины, которыми в данный момент управляли. И все предложения своих дядьев о том, чтобы сделать ему ксиву с неправильным возрастом, паренек тоже принципиально отметал. Если правильно помню, такую принципиальность парень соблюдал из-за обещания, данного матери, после гибели отца в каком-то замесе с полицией. Обещание было о том, что тот не ступит на ту же стезю, что и прочие мужчины его клана, из-за чего подросток нередко становился предметом их беззлобных шуток, которые, однако, мгновенно прекращались в присутствии деда. Тот с уважением относился к выбору своего внука и подобное упрямство только поощрял. Даже собирался оплатить Мараду учебу на каких-то технических курсах, по окончанию которых обещал устроить внука в легальную часть своей мастерской механиком. Но в своих принципах паренек шел до конца и собирался заработать на учебу самостоятельно, гоняя по центру города с разными продуктовыми доставками. Сначала на убитых великах, а теперь вот накопил на подержанный и не менее убитый тырчик, который все же позволил родственникам довести до ума на дедовском предприятии в качестве подарка на день рождения. Хотя я подозревал, что настоящим подарком Мараду тогда был сам мотороллер, хоть паренек вроде как и сам купил его у какого-то алкаша за бесценок, но цена была такая низкая, что наверняка с этим синебалом до того втайне пообщался заботливый дед и настоятельно рекомендовал сделать юному трудяге скидку. Однако даже со скидкой это смешное транспортное средство было весьма дорого пареньку, и тот согласился поделиться им только после того, как трубку снова взял Хадид и что-то строго проговорил туда по-зекистански. Для меня же было главным то, что на этом мини-байке сейчас были еще и официальные наклейки службы доставки, в которой работал Марат, с защитными голограммами и индивидуальным номером курьера. Благодаря им доставщик мог без проблем заезжать на закрытые территории офисных центров и элитных жилых кварталов. Охрана давно привыкла к тому, что курьеры постоянно шныряют туда-сюда с теми покупками, за которыми жителям этих кварталов самим ходить не досуг. И, как правило, даже не проверяла документы очередного курьера, просто увидев на транспорте аутентичные голограммы. За это время я переоделся в помятую, но чистую ликеумную форму. А Ратмир и Хадид бережно отрывали старые доски от прохода в здание, чтобы не создавать лишнего шума. В Панисе, Гаварыш, воевал, во время этого занятия зекистанец кивнул на татуировку ветерана, которая так и выглядывала из-за порванного рукава футболки. И не только. Вцепившись жилистыми пальцами в очередную доску, Рамир плавно расшатывал сидящие в двери гвозди и не смотрел на собеседника, хотя тот продолжал испытующе пялиться на него через хищный прищур. Умен дед там умер, и двоего брата, бывает. Ветеран философски пожал плечом и все-таки скосил глаза на бородача. «Хочешь об этом поговорить? Я хочу поговорить еще кое о чем». Просунув между ними руку, я положил ее на шаткую доску. «Раз уж у нас с тобой, вроде бы, общий противник». Теперь взгляд здоровяка съехал на меня, и прищур Хадида тоже. «Не-не, Хадид, я не про тебя. В школе у меня проблема, если можно так сказать. Ха, Тимаджан». К хищному прищуру добавилась не менее хищная улыбка. «Да ты ток скажи, подъеду с братухами и разберемся с твоей проблем. Что там за чепуха на тебе вырубается, не-не». Я снова покачал головой. «Во-первых, тебе сейчас на дно надо залечь. Во-вторых, там не все так просто. Но ты послушай. Конечно, может будет какая идея, как хошь, брат». Зекистанец продолжил деловито расшатывать свой край доски. «Так вот, я повернулся к Ратмиру. Может быть, судьба и приведет меня к этому белому зверю сама. Но, как ты уже заметил, я не из тех, кто привык на нее надеяться. И, ветеран тоже вернулся к кропотливой работе. И я видел, как твой, бывший сослуживец уничтожил одну из таких тварей». Ратмир снова покосился на меня. «Майор, ага, поэтому он в госпитале, значит, ага. Так вот, я не совсем точно понял, что именно он сделал, но, вроде бы, взорвал внутри нее свой аккумулятор, такой, типа как у тебя». «У меня не аккумулятор», — угрюмо отозвался ветеран. «Но это же от него работают твои импланты». Хадид снова уставился на здоровяка, теперь с неподдельным интересом. Но когда тот угрюмо зыркнул в ответ, быстро отвел взгляд обратно на доску. Ратмир перевел взгляд на меня. «Ты к чему клонишь? Ключ я тебе не, спокуха, сам найду». Я махнул на него рукой. «Но я не хочу навредить тому парню, в которого эти твари вселились, а придется», — проворчал ветеран и отвернулся. «Иначе будет только хуже. Хаос освоится быстрее, чем ты думаешь. Это нашему сознанию невозможно представить четырехмерное бытие, а для него переход в трехмерный мир — это как для тебя попасть на двухмерную плоскость. Непривычно, не видно ничего, кроме низа и верха. Но со временем можно привыкнуть, и тогда он начнет забирать свое, а 3 дня ему хватит, может и меньше». Ратмир снова взглянул на меня. «А почему именно 3? 7-го числа в Ликиуме будет бал, и приедет много высокопоставленных гостей». Здоровяк перестал шатать доску, продолжая внимательно смотреть на меня. «Семибоярщина, ага». Он недовольно поморщился, посмотрел в серое небо и тяжело вздохнул. «Ну вот тебе и 7 крыс. Они там все с каким-то бешеным количеством охраны должны быть, конечно, что просто так даже не подойдешь». Ветеран глянул на меня с каким-то пренебрежительным выражением и покачал головой. «Их охрана даже не поймет, что произошло. Вот поэтому я не хочу ждать, пока объявится этот белый зверь. Как прогнать эту тварь? Кто, кроме тебя, знать-то должен, раз твоя секта уже чуть ли не вечность с такими борется? Иллюминаторы, блин». Ратмир усмехнулся и снова покачал головой, но потом глянул на меня с интересом в глазах. «Тот человек, в которого вселился хаос, какой-нибудь красавчик Ариста? Силен? Скорее нет, чем да. Тогда хаос, скорее всего, захочет сменить тело, не будет рисковать. Что-то такое они говорили, да». Я припомнил, как Фредерик смотрел на спортивного тяга, но пока он еще не сориентировался в 3 измерениях, для этого понадобится проводник. Ратмир продолжал смотреть на меня. «И в этот момент можно нанести удар?» «Можно, только именно у тебя ничего не получится. Так, я начинаю думать, что ты болеешь за другую команду». Ветеран снова усмехнулся. «Ты же и есть проводник, они видят твои мысли, когда ты рядом. Так, угу. Ну и вот, Ратмир оторвал свой край доски, и вместе Хадидом они аккуратно сняли ее с двери. А если я посторонился, а если в этот момент я буду специально думать о чем-то другом? Подкрадываясь к нему с взведенным аккумулятором за спиной, ветераны-зекистанец принялись за следующую доску. Ну типа того. Попробуй сейчас не думать о белом слоне. Хотя бы несколько секунд. Я попробовал. Но проклятый белый слон так лез в мои мысли. И при этом он посмеивался сквозь свои бивни так же ехидно, как бритоголовый здоровяк рядом со мной. Видимо, поняв по лицу, что попытка закончилась неудачей, Ратмир отвернулся и чуть мрачно резюмировал. «Придется убить твоего однокашника, иначе 7 крыс погибнут. Не надо». Я постарался придать голосу немного стали, но вышло не очень. Да я не про себя. Обернувшись ко мне, ветеран опять угрюмо усмехнулся. «Мне-то в ваш детский сад вход теперь заказан. Тебе придется, таков путь, убить Фредрика. Даже не говоря о том, что парень не заслужил такой судьбы, для меня это тоже будет концом, как под личиной князя Шубского, так и под своей собственной. Хотя осталось всего 3 дня, и 7 крыс погибнут, какое-то багровое солнце взойдет. Вроде бы я там дальше по тексту должен обрести после этого какую-то силу. Но если все вокруг меня превратится в войну всех против всех, какой от этой силы толк? В партизаны с ней идти, что ли? А с мелким тогда что будет? И со всеми остальными? Слушай, я снова привлек внимание Ратмира, когда тот отвернулся к двери. Скажи хотя бы, как это треклятое пророчество полностью звучит? Что там в самом конце? Ты же сам говорил. Ветеран лишь раздраженно дернул плечом. Проклятая мать и 7 сестер обретут свободу, от которой погибнут. И конец всему. Да нет же, я шагнул ближе. Там же еще потом что-то было. Просто в это время гайдуки прискакали, и я не расслышал. Гайдуки? Ратмир все-таки оглянулся. Ну, партизаны какие-то бессарадские, не знаю. Их местный дед так назвал. За ними пацан на коне метнулся, и успел вернуться до того, как всех перестреляли. То есть, в тот раз Ханга не погибла, не знаю, но скорее всего нет. Спасли, наверное, как и остальных селян. Гайдуков лава целая была. От уранских кавалеристов мы и сами основательно проредили, и она продолжала что-то говорить разными голосами после. После слов о гибели империи, ну да, только мы почти ничего не успели расслышать, там было что-то типа «только если не», или как-то так, какое-то примечание в самом конце. Ветеран окончательно отвлекся от возни с досками, развернулся и внимательно вгляделся мне в глаза. «Ты абсолютно уверен, что тебе не послышалось?» От работы отвлекся и ходит. До того он, конечно, тоже постоянно грел уши на нашем с Ратмиром диалоге, делая вид, что вроде как не особо заинтересован. И вот теперь был, наверное, да нельзя заинтригован. Если, конечно, хоть что-то понял. А я еще раз припомнил обстоятельства, при которых услышал пророчество. Точнее, его перевод. Может, Фредрик ошибся, и это просто была какая-то ворожейная присказка. Что-то типа «да будет так», но по интонациям самой ворожеи совсем не было на это похоже. Она явно собиралась кричать что-то еще. «Ладно», кивну. Ну да или уверен, я подумал еще раз, и снова кивнул. Уверен, повторю, дословно, может и не прямо так сказала, но смысл был такой, не только по словам, но и по ее поведению. Ханги, в смысле, наблюдая за реакцией Ратмира, я заметил, как на его лице за пару секунд сменилось сразу несколько настроений, от недоверчиво угрюмого до азартно заинтересованного. А что, а то, что это все меняет? Ветеран отвел взгляд и энергично потер покрытый шрамами подбородок. И все еще может быть по-другому. Шагнув в сторону, Ратмир продолжал сжимать себя за лицо, и, наморщив лоб, задумчиво шарить вокруг взглядом. Слющ, Тимаджан. Хадид в это время чуть слышно привлек мое внимание. Я в этих ариста-шмариста не особ секу. Но, так понял, крыс какой-то мочкануть надо. Да не, я в свою очередь продолжал внимательно наблюдать за поведением здоровяка. Не крысу, там сложнее. Но я так понял, что она в башка мозга читает. Да, по итому не подойдешь даже. Правильно, теперь уже я глянул на него с интересом. Ну так ты тогда думай не пара белый слон, а пара черный слон, в смысле? «Что бы не думать, пара белый», — зекистанец лукаво ухмыльнулся, заметив мое непонимание. «Понимаешь, как на детекторе ваколотык, когда опер да прошивает, ври када надо правда говорить, и говори правда, када надо врат, тогда настройк собьет, это как ее, Калыбров кво, и Никита ничего не докажет, хм, ну да, и еще, В черных глазах бородача продолжала блестеть хитринка. Аккумулятырно да если, могу подогнать любой вообще, ты бы подешевле сделаем, да это не от машины. Ай, Тимаджан, Хадид вскинул перед собой руку. Обижаешь, да, я счито ты бы, учера радился. Притворное оскорбление на смуглом лице быстро сменилось обратно на коммерческий азарт, когда зекистанец коротко тайком глянул на ветерана. Для таких, как он, комещик тоже достать могу, без документ, канищ, но рабочий. И я тоже в полголоса уточнил, аккумулятор для имплантов, бирюзовый такой, да, угу, закивал бородач, продолжая широко улыбаться, и указал пальцев вверх, как небо, вечные ротенбургские тучи, конечно, были далеки от бирюзового оттенка аккумулятора потусторонней энергии, но за спрос денег пока никто не берет, мне надо до 7-го числа, успеешь найти, порещаю, Тимаджан, туруба у тебя это же будет, Хадид указал на карман с раскладушкой, это, если искра не заблочит, конечно, и вряд ли там у твоих корешей ее номер отобразился, ну тогда, еси щито, через северян к тебе и наберу, как варантик какой появится, а ты ж, наверное, уже завтра у себя там в горах хваться будешь, разве нет, очень надеюсь, ухмыльнулся зекистанец, но наколочка все равно дам, братуха, в горах тож мобил звонит, хоть и плох, пацан, Ратмир неожиданно вышел из своей глубокой задумчивости, и резко повернувшись ко мне, рявкнул так, что и я и Хадид даже невольно вздрогнули, мобила у тебя это же самое до 7-го на руках будет, ну да, только тут номер, неважно, отмахнулся ветеран, жди звонка в эти дни, от тебя, от меня, это по поводу, по тому самому, Ратмир снова приблизился к двери, и вцепившись в одну из досок обеими руками, оторвал ее одним коротким движением, сейчас мне надо тогда быстро кое-куда смотаться, а по поводу этого разумного хаоса есть еще идеи, Ратмир оторвал еще одну доску, и оглянулся на нас с Хадидом, да у тебя, вроде, и у самого все уже на мази, мы с зекистанцем переглянулись, а ветеран усмехнулся, ладно, криминальный круг, делай, что можешь, я все равно в твоем детском саду тебе не помощник, да и ключ тебя не отринул, в смысле, потом, уцепившись за край двери, Ратмир оторвал ее от косяка вместе с остальными досками, из открывшегося темного проема потянуло сыростью и запахом цемента, посветив туда экраном мобилки, я увидел картину типичного ремонта, остановившегося примерно на середине проекта, наполовину оштукатуренные стены, строительный мусор, баки, заляпанные серым раствором, кирпичная крошка и пыль. Густой слой серой пыли покрывал и ящик с инструментами в углу помещения. Из темноты послышался хриплый голос. «Вы кто таки?» Метнувшись на звук, Ратмир не дал человеку закончить фразу. Посветив туда, я увидел, как ветеран сжимает шею какого-то мужика, одетого в униформу частного охранного агентства, и поспешил вмешаться. «Не убивай, не собираюсь». Аккуратно уложив обмякшее тело сторожа на пыльный пол, здоровяк отряхнул руки. Поспит немного и все, а последние 10 секунд забудет. Дверь открылась, кто-то вошел, и сразу, доброе утро, я пригляделся к телу в униформе. Судя по помятому и небритому лицу, простой мужичок из человейников, которому повезло устроиться в охрану, и невзрачное кольцо на безымянном пальце. Может, даже, дети есть, но, вроде, дышит. Да не переживай, пацан, здоровяк легонько толкнул меня в плечо. Говорю же, жить будет, Уасса. Из темноты в глубине комнаты послышался тихий голос Хадида. Тут выход, посвети, Тимаджан, сейчас открою. Вооружившись отверткой и еще каким-то кривым шилом, найденными среди инструментов, зекистанец ловко скрутил старый замок в сторону. И когда тот щелкнул, дверь приоткрылась, пропуская внутрь влажный воздух и звуки уличного движения. Я выглянул туда первым. Да, обычная проходная улица. Никто из спешащих по своим делам прохожих не обращает внимания на открывшуюся дверь какого-то будущего лабаза. Судя по вывеске у нас над головой, тут будет что-то техническое. Слушай, пацан, Ратмир привлек мое внимание, прежде чем выйти на свободу. А как ты назад возвращаться планируешь? Пешком. Серьезно? Ну, да серьезно. Прямо к главным воротам шашек пойду, как дело сделаю. Да хорош уже. Я оглянулся на него, желая показать то, что говорю совершенно серьезно. Таков путь. Глава 14. Разведка. Перед выходом Хадид нашел здесь инструментов и стройматериалов замызганную краской рабочую куртку. И когда обрядился в нее, то тут же стал неотличим от сотен и тысяч других своих соотечественников, занятых в строительстве. Поэтому, выйдя из лабаза на улицу в таком виде, он не привлекал ничьего внимания, как и те самые вымазанные краской и цементом соотечественники. «Маасалам, Тимаджан, побежал я, удачи, Хадид, спасибо за помощь, табиспасыб». Улыбнувшись сквозь бороду, зикистанец напоследок глянул с какой-то иронией в черных глазах на Ратмира, развернулся и заскользил сквозь толпу, которая охотно расступалась перед чернорабочим, стараясь не задеть его испачканную одежду. Ратмир лишь угрюмо покачал головой и пожелал мне не попасться в лапы черных еще раз, иначе будешь у них на крючке в квадрате, а мелкого твоего переведут в такой угол, где волки срать боятся. Сейчас не намного лучше. Оглядываясь, я поискал на намеченном перекрестке мотороллер Марада, но паренек, похоже, опаздывал. Ладно, пацан, до связи. Ага. Убедившись в том, что племянник Хадида все еще не там, где должен быть, я обернулся обратно к ветерану. А как ты в таком виде? Что, какой-то помятый конторщик, проходящий мимо закрытого на ремонт лабаза, подумал, что я обращаюсь к нему, и, кажется, немного испугался. Я озадаченно оглядел лысеющего мужичка в толстых очках. Может, это ветеран опять замаскировался, а чего он тогда в тюрьме ушами хлопал? Мужичок, тем временем, начал опасливо пятиться, глядя на орлов Ликиума, вышитых на моей одежде, и, поспешно спрятав после этого взгляд в землю, сбивчиво заговорил заплетающимся языком. «Простите, сударь, я не хотел, ничего, я махнул на него рукой, я обознался, идите, если это и правда замаскированный Ратмир, то напуганного неожиданным столкновением с аристопростолюдина играет слишком уж натурально». Конторщик кивнул и поспешил дальше, так и не подняв взгляд, а здоровяк словно испарился. Ни в одной стороне улицы среди понурых прохожих не было видно ничего, хотя бы отдаленно напоминающего рослую плечистую фигуру, да еще и с ногами, по колено испачканных в канализационных стоках. Все те же серо-черно-синие сутулые спины, что и обычно, все примерно одного роста, на голову или две ниже, чем ветеран. И у всех обувь немного замызгана жирной ротенбургской слякотью, но точно не его говнами. Он же разведчик. Может, это те самые офицерские импланты так работают, о которых Искра упоминала. Вот такие способности мне бы по жизни пригодился гораздо больше, чем общение с каким-то сумасшедшим разумным хаосом, или превращение в живую магму во время яростных припадков. В размеренный уличный шум и мои мысли вдруг медленно вклинился треск маломощного старого двигателя. Обернувшись на звук, я заметил зеленую курьерскую форму издали. «Салам, Тимаджан!» Притормозив возле меня, племянник Хадида приподнял забрало шлема. «Салам, Марат!» Я приветственно махнул рукой. «Слушай, а ты же центр хорошо знаешь?» «Конечно, в отличие от своих старших родственников, подросток-зикистанец жил в Ротенбурге с рождения, поэтому говорил почти без акцента. А тебе надолго вообще надо? А то у меня еще заказы сейчас могут быть. Обед жи, да ты же можешь их не принимать. Хотя понятно, что он имеет в виду. Вон он какой кислый, денег ему потерянных жалко. Пока он будет тут меня ждать, в самый разгар обеденного перерыва. Сейчас, наверное, можно поймать коллективную доставку для какой-нибудь богатенькой конторы и заработать на ней за 10 минут, как за весь остальной день. Ладно, сделаю тебе кассу, дружище. А ты в Ликиум Императорский тоже заказы возишь? Туда далеко. Значит, дорого? Ну да, отлично. Я на днях закажу туда хавки для друзей, всякой разной и побольше. Как сделать так, чтобы точно ты заказ принял? Номер запиши и звони прямо сразу мне. Такие перспективы все-таки развеселили смуглого паренька, и он тут же с интересом тоже уставился на серебряных орлов на моей одежде, вытаскивая свой смарт. А ты как туда попал вообще? Дело проворачиваю одно, маскируюсь под Борчука. Да ну, ну да, я принял у него зеленую куртку с эмблемой службы доставки и накинул ее на орлов. Только ты никому, а то не выгорит, и заказать тогда не получится. Канищ, характерный говорок его родителей все-таки иногда прорезался. Вот номер, он показал мне экран своей мобилы. Шлем надо? Надо. Я записал номер в память раскладушки, и, натянув на себя головной убор мотоциклиста, заглянул в зеркало мотороллера, убедившись в том, что под забралом видны только глаза. Камер теперь можно не бояться, насквозь они еще, вроде как, просвечивать не умеют. Не жмет? Марат помог мне справиться с застежкой. Терпимо. Слушай, касательно центра. Знаешь, что за дом такой? Лишайный проспект, 4. Да это тут, рядом. Паренек указал как раз в том направлении, как я и думал. Искать точный адрес на виртуальной карте города через свои гаджеты я тоже не рисковал, памятуя о Стуксофте. Мало ли, что там у черных в этом доме еще, кроме жилья для моего братца. А что за дом вообще? Жилой или контора? Жилой. Какой-то старинный. Весь в этих. Марат повращал ладонями в воздухе, подбирая нужное слово. Такие, белые. В лепнине? Ну да, наверное. Красивый такой, мимо не пройдешь. А ты туда доставку делал? Ага. И как? Зайти просто так можно? Я застегнул куртку и оседлал мотороллер. Там закрыто. Марат ревниво глянул на своего стального коника под чужим седаком. Звонить надо прям в квартиру через домофон. ХМ. А если не знаешь квартиру, а только этаж, так не бывает. Без точного адреса заказ не сделаешь. А ты в какую квартиру доставлял? Не помнишь? Не помню. Хотя бы в каком интервале? Чего? Паренек напрягся, очевидно, услышав незнакомое слово. От какого числа и до какого? А, маленький номер, значит, там мало квартир. По 4 на этаже, и этажей всего 4. 2 с одной стороны и 2 с другой. Это будет 16. А мне, значит, нужна в интервале от 13 до 16. А, вот что это такое. Запомнив новое слово, Марат заулыбался. Но тут же снова стал серьезен, когда я нажал на пуск двигателя. Только, Тимоджан, осторожно, пожалуйста, а то он дорогой. Не переживай, верну все как было. Я поиграл газом, привыкая к резвости набора оборотов. В течение получаса, сюда же, судя по виду паренька, он не особо мне доверял, и был вынужден пойти на столь неимоверную щедрость и риск только из-за верности семейному долгу. Что ж, я правда не знаю, что ждет меня в этом доме, но для того и еду сейчас туда, предприняв все возможные меры по маскировке, чтобы заранее узнать, с чем имею дело, до того, как разработаю план по освобождению своего братца и себя самого из черных лап. Ромул думает, что я в шашках, лицо закрыто. Повод для проникновения более, чем легитимный. Лучше не придумаешь. А ведь получается, что я тоже типа как разведчик, как Ратмир. Хотя кое-чего к моей маскировке еще все-таки не хватает. Я поднял взгляд от органов управления мотороллера на Марада. А тут где-нибудь рядом есть жральня, из которой ты еду возишь. По дороге к тому дому, желательно. Да вон там, на углу. Паренек указал на другой берег реки. Где реклама? Рекламный плакат на половину стены как раз кричал об одном из красно-белых ресторанов быстрого питания. Ага, я захлопнул забрало. Тогда до скорого. Развернув мотороллер, я проехал вдоль тротуара до перекрестка и, дождавшись зеленого, переехал через него вместе с пешеходами по зебре. В потоке автомобилей ездить я опасался. Хоть и сидел пару раз за рулем автомобиля, но уличное движение читать не умел. Благо, такой легкий транспорт вполне канал за какой-нибудь велосипед или самокат. И управлялся он ничуть не сложнее. Приходилось уже такие уводить из-под носа у богатеньких владельцев. Добравшись таким макаром до красно-белой жральни, я притормозил у мусорного бачка напротив входа в ресторан, и без труда нашел там почти немятый бумажный пакет с логотипом этой закусочной, и пластиковый стакан с крышкой и трубочкой. Засунув стакан внутрь, я придал пакету объем с помощью пары таких же, но смятых в шарики, и, зажав получившийся заказ под мышкой, двинулся в указанную Марадом сторону. Мотороллер, меньше, чем за минуту, довез меня по оживленному проспекту до нужного дома, богато украшенного лепниной. Парадный подъезд с домофоном был действительно один, хотя крылья здания растягивались от него в стороны почти на весь квартал. Значит, квартиры просто гигантские. В таких живут либо конторщики первого-второго класса, либо ареста, либо держат своих заложников опричники. Если правильно помню, мне нужно западное крыло. А где у нас запад? Если сейчас уже больше полудня, то запад там, куда клонится солнце. Только вот пойди найди солнце за этими тучами. Вроде бы вот с этой стороны они светлее. Значит, западное крыло, это налево от входа. И если квартиры нумеруются как обычно, по часовой стрелке, начиная от левого фасада, то мне нужны те, что на лестничной клетке тоже слева. 13 или 14, та, из окон которой должен быть виден купол Чухонского вокзала. И где он тут? Ха, да вот, прямо за спиной из-за реки выглядывает. Значит, окна квартиры выходят на фасад. К кому? Строгий голос старушки-консьержа ответил после того, как я ткнул вызов домофона. Доставка в 13-й квартир. Пробубнил я сквозь шлем, подражая зекистанскому акценту. «Какая доставка? У меня ничего такого не записано. Доставка в 13-й квартир», упрямо повторил я, и помотал пакетом перед объективом встроенной в домофон камеры так, чтобы было видно название жральни. «Съел и порядок». Произнеся название ресторана, я тут же прикусил себе язык, так как при этом совсем забыл про акцент, и некоторое время динамик домофона молчал, но через несколько секунд дверь все-таки стукнула, когда магниты, удерживающие ее на месте, отключились. Я вошел в фойе, которое было раз в 10 больше размером, чем та капсула, в которой мы с Мелким ютились с Тумером по очереди, и отсыпались в тепле только тогда, когда старик заступал на свою дворницкую смену. Для троих в ней места никак не хватало. Зато среди всех остальных дворников района, южносибурец слыл самым трудолюбивым, потому что часто задерживался на работе, позволяя нам с братцем отдохнуть в комфорте лишние полчаса-час. Вроде бы как его за это даже никогда не штрафовали в санитарной конторе, в отличие от остальных. Изнутри здание было точно так же богато отделано затейливой лепниной и мраморными плитами, как на полу, так и на стенах. Только кипельно-белый потолок был выполнен современными пластиковыми материалами. Обстановка, в целом, напоминала интерьеры коридоров Ликиума. Даже пара каких-то репродукций с пейзажами висит, но все-таки как-то менее изысканно, что ли. По крайней мере, цыганщиной внезапно разбогатевших на взятках конторщиков тут тоже не пахнет. Значит, жильцы давно привыкли к деньгам. Шастают тут, недовольная старушенция, зыркнувшая на меня сквозь окошко своей будки, отложила вязание и помусолила карандаш. «Номер какой у тебя?» «Вот». Я приподнял нагрудный ярлык, прикрепленный к куртке. «Сам сказать не можешь, что ли?» Консьержка подслеповато прищурилась на мелкие цифры сквозь свое окошко. «Не вижу отсюда. 4, 8, 15». Я подождал, пока бабулька запишет цифры в свой журнал, и, убедившись в том, что она и правда не видит настоящие цифры на ярлыке, продолжил придумывать номер на ходу. 16, 24, 42, 42, спародировал меня сердитый бабулит. Говорить хоть бы научились сначала. Понаехали тут, Ротенбург не резиновый. Проигнорировав ворчание старушенцы, я дождался, пока она закончит регистрировать мой визит. И когда та отложила карандаш, вернувшись к пряже и спицам, осторожно поинтересовался. А 13 квартир, это 4 этаж, да, 4, 4. Не глядя буркнула консьержка, хоть считать умеет. Спасыб, да иди уже. Поспешив к широкой мраморной лестнице, я сначала заглянул по колодцу вверх, вроде никого, и, поднимаясь по ступенькам, пустился в размышления. Если меня, а точнее курьера, так спокойно пустили к этой квартире, значит даже консьержка думает, что там живут обычные люди. По крайней мере те, кто вполне может взять и заказать себе доставку еды общедоступным способом. Может, у черных тут просто какая-то очередная конспиративная хата? Наверняка у них такие в каждом городе есть, на всякий случай. Спрятать кого-нибудь или самим сховаться. Если вспомнить шпионские детективы, которые попадались среди книжек, доступных в районной библиотеке, в таких квартирах обычно постоянно базируется какой-нибудь начинающий агент. Вот и тут, наверное, официально живет какой-то не вызывающий подозрений зауряд, невзрачный конторщик или какой другой богатенький халуй. Вряд ли они используют для прикрытия аристократическую фамилию. Хотя в моем случае им ведь это не мешает. Дверь 13-й квартиры ничем не отличалась от остальных трех на этом этаже. Толстый деревянный массив под ровным лаком, тоже под старину. Глазок, толстые латунные цифры, только вот нет кнопки звонка. Ладно, стучу, тишина, или нет, шаги, скрип половицы, чуть слышное в тишине подъезда шарканье. Если не отвечают и не открывают, то полагается стукнуть еще разок. Доставка, добавив к стуку свой зекистанский говор, я снова прислушался. Снова скрип, только медленный и протяжный, как будто к двери с той стороны кто-то осторожно подкрадывается. Вот блин. По идее курьер должен спокойно стоять напротив глазка, но почему-то мне очень хочется отойти от двери в сторону. Пока я напряженно выбирал, что лучше, стоять на виду, или все-таки спрятаться, из-за массивной переборки послышался приглушенный голос. Я ничего не заказывал, Мелкий, Тим. Подняв забрало шлема, я шагнул ближе к глазку. Это я, Тим. Да, ты там один. Да, открыть можешь. Нет, Тим, а ты как? Подожди, я присмотрелся к двери, тут же обычный замок, он точно с той стороны открывается, посмотри внимательней, я пробовал, но не поворачивается, Плоскогубцами из конструктора тоже пробовал, но сломал. А, я запнулся, услышав стук подъездной двери внизу, и потом услышал глубокий баритон Ромула. «Здравствуйте, Марьяна Радиевна. Добрый день». Недовольный голос старушенцы был едва слышен. «Как ваше здоровье?» Опричник был подчеркнуто учтив. «Совсем как во время своей лекции в Ликиуме. Вашими молитвами». «Погоди, Тим». Я приблизился к перилам и заглянул вниз. Оттуда снова послышался голос опричника. «Для меня писем нет?» «Нет». Консьержка стала говорить громче. «Подождите, вы же из 13-й, молодой человек?» «Так точно. А там к вам там как раз сейчас доставка. Съел и порядок. Доставка?» Глядя вниз, я заметил, как в лестничном колодце появилось плечо черного пальто, и успел отшатнуться за миг до того, как его хозяин посмотрел наверх. «Ну да, доставка. Курьер у них такие, зеленые. По-русски еле говорит, как обычно. Как их только на работу берут. У меня вот внук, никуда устроиться не может. А он-то нормально говорит. Не то, что эти черные. Черные?» Голос Ромула послышался уже чуть ближе, чем раньше, прямо из колодца. «Я вроде бы ничего не заказывал. Спасибо, Марьяна Радиевна. Я сейчас разберусь». «Да уж разберитесь, молодой человек, а то шастают тут». «Да-да, может, адресом ошиблись. Всего доброго, Марьяна Радиевна». Дорогие туфли быстро застучали вверх по мраморной лестнице. «Твою мать!» Я быстро огляделся. «Выход на чердак есть, но закрыт на тяжелый замок». «Тим, ты еще там?» Послышалось из-за двери, и я прильнул к ней вплотную, шепча в замочную скважину. «Мелкий, беги обратно в комнату. Меня тут не было». «Усек, ладно. А ты чего?» «Меня тут не было. Иди, я позже вернусь». «Да ладно, ладно». Половицы вновь заскрипели, теперь в обратном направлении от двери. «Тим, ты осторожней, я скучаю». «Я тоже, брат, я вернусь, только сейчас куда бы отсюда деться, есть окно на улицу, но не вижу, чтобы хоть как-то открывалось, а шаги по лестнице все ближе, другие квартиры, у них хотя бы звонки есть, жму на все кнопки, только откройте, просто откройте, а там разберемся». 14-я молчит, 15-я молчит, 16-я. «Кто там?» Из-за двери с латунными цифрами 16 ответил сонный женский голос. «Доставка». Мой сдавленный шепот вряд ли внушал доверие. Но как еще говорить, если я не хочу, чтобы меня услышали пара этажей ниже? «Доставка? Какая?» Окончание этого сонного вопроса я не услышал. Дверь 15-й квартиры приоткрылась, и чья-то цепкая хватка втянула меня внутрь нее так быстро, что я даже не успел ничего вякнуть от неожиданности. Дверь тут же закрылась прямо перед моим носом. «Тихо, пострел». Сквозь открытое забрало шлема к моему глазу приставили широкий нож, а мои плечи кто-то продолжал удерживать стальной хваткой. «Ни звука, если жить хочешь». Голос за моей спиной звучал как-то искаженно и глухо. Но, похоже, не из-за того, что я был в шлеме. Глава 15. Человек в маске. Пока в моей голове пронеслась мысль о том, что ко мне уже второй раз за день подкрадываются с тыла с ножом, а посидеть я толком и не успел, этот приглушенный и сипловатый голос тут же добавил: «Зла я тебе не хочу, пострел». При этом он как-то шумно вздохнул, вроде как через респиратор или маску. Нож об этом прямо-таки сам говорит. «Это чтобы ты не кипешил почем зря». Голос за моей спиной, похоже, усмехнулся и перешел на сиплый шепот. «Будешь паниковать, твой опекун услышит, а мне его внимание тоже ни к чему. Лучше давай сами послушаем, что он там сейчас будет делать». После этих слов острие коротко указало на закрывшуюся за мной дверь. В полумраке этой квартиры я пока видел перед собой только эту деревянную поверхность с встроенным замком. Кроме острой стали у своего глаза, конечно, но других угроз я не замечал. Кажется, даже хватка невидимого собеседника ослабла. «Ладно, пока заодно сориентируюсь. Пожалуй, лишиться глаза и одновременно быть замеченным опричником – это будет полный провал. А альтернатива – всего лишь крепкие объятия какого-то сиплого мужика. Хотя, если такой выбор перед вами ставит в тюрьме, то выбирать надо потерю глаза. Ну да я уже не там». Все-таки последовав совету сиплого, я затаил дыхание, замер и прислушался к звукам в подъезде. За дверью послышались приближающиеся шаги. Ромул довольно быстро поднимался по лестнице, хоть и не бегом, а где-то сбоку, похоже, все-таки открылась дверь 16-й квартиры, звякнув натянутой цепочкой. «Это вы тут хулиганите?» Сонный женский голос из этой квартиры звучал чуть громче и намного недовольнее. «Совсем уже взрослый человек, «Простите, но я только что поднялся». Деликатный баритон Ромула, судя по звуку, сопровождался улыбкой. Хотя Марьяна Радиевна говорила, что сюда, вроде бы, приходил какой-то курьер. Во все двери трезвонил хулиган. Похоже, что дамочка из 16-й, наконец-то, достаточно хорошо разглядела того, с кем имеет дело. Потому что ее тон внезапно изменился с недовольно гневного на какой-то ласково заискивающий. «Ау, ну вы-то, конечно, не хулиган, а вы здесь живете, молодой человек,